Глава 16. И тут произошло нечто совершенно невероятное. Маска бешеной ярости на лице Киселева вдруг треснула и рассыпалась. На ее месте появилась широкая, почти мальчишеская улыбка. Он расхохотался громко, заразительно от души. «Ха-ха-ха! Поверили!» Он хлопнул себя по колену. «Вот это да! Поверили же! Видели бы вы сейчас свои лица!» Мы все замерли в абсолютном недоумении. Лебедев первым обрел дар речи. «Игнат, ты что, совсем спятил? Ты какого черта тут устраиваешь?» «Проверку устраиваю». Киселев все еще смеялся, вытирая выступившие от смеха слезы. «Хотел посмотреть, как наш герой-хирург отреагирует на прямую угрозу, а он даже бровью не повел. Стальные нервы, настоящий боец». «Ага, проверка!» — недоверчиво фыркнул Фырк. «Скорее понял, что главврач может зайти в любую секунду, и решил резко включить заднюю передачу. Видал я такие проверки». «Игнат Семенович, я старался говорить спокойно, хотя адреналин все еще бурлил в крови. Это очень странная проверка. Вы реально выглядели так, будто готовы были всех убить». «А надо было!» Он снова попытался улыбнуться, но вышло криво. «Ладно, проехали. Считай, что это был неудачный розыгрыш. Нервы ни к черту». Он ищет способ сменить тему, уйти от неудобных вопросов. «Ну что ж, я ему в этом помогу. Переведу его внимание на то, что ему будет приятно услышать». «Я думаю, что вместо проверки, — сказал я, — лучше бы похвалили своего ординатора. Семена Величко. Он сегодня такое выдал, что я до сих пор под впечатлением». Киселев удивленно моргнул. Он ожидал продолжения разборки. Я вдруг заговорил о Величко. «Величко?» — переспросил он с недоумением. «А что он мог выдать, кроме очередного вопроса?» «Он сегодня спас операцию», — ровным голосом ответил я. А затем кратко и емко, как на пятиминутке, изложил ему ситуацию. Сложный пациент, скользящая грыжа, внезапная перфорация кишки, паника Лебедева. И то, как Величко, единственный из всех, не растерялся и мгновенно отграничил очаг заражения. Пока я рассказывал, лицо Киселева менялось. Гнев и смущение уходили, и на их место приходило сначала недоверие, а потом искреннее, неподдельное изумление и профессиональный интерес. «Величко? Сам? Без подсказки?» — переспросил он, когда я закончил. «Абсолютно. Семен просто взял и сделал. Быстро, четко и единственно правильно». «Невероятно!» Киселев покачал головой. «Знаешь, Семен, сколько опытных хирургов в такой ситуации теряются. Вот ты справился». Он повернулся к Величко, который от такой внезапной похвалы от двух старших хирургов покраснел до корней волос и, казалось, сейчас провалится сквозь пол. «Семен, я тобой горжусь», — сказал Киселев, и в его голосе прозвучало неподдельное уважение. «Сергей, это правда? Он все так и сделал?» Лебедев все еще бледный и решительно кивнул. «Абсолютная правда. Игнат, я стоял рядом, все видел. Когда кишка порвалась, я, честно говоря, сам растерялся. А вот этот парень, он просто сработал как автомат, как будто его 100 раз делал». Киселев подошел к Величко и тяжело положил ему руку на плечо. «Ну, подмастерье! Ну, удивил ты меня сегодня, приятно удивил. Молодец!» Интересная метаморфоза. Из агрессивного психопата Киселев за минуту превратился в восторженного коллегу и мудрого наставника. Что это? Биполярное расстройство? Реакция на стимуляторы? Или просто очень-очень странное чувство юмора? «Игнат Семенович, я решил все-таки прояснить ситуацию. С вами точно все в порядке? Глаза у вас очень странные, зрачки сильно расширены». «А-а-а!» Он хлопнул себя по лбу. «Точно! Это ж капли. Я вчера вечером у окулиста был, глазное дно проверял. Он для меня, для расширения зрачков, закапал какие-то капли. Сказал, обычно через 4 часа проходит, а у меня, видимо, какая-то индивидуальная реакция. Уже почти сутки зрачки как блюдца. Наверное, передозировка вышла. «Капли, которые действуют сутки?» — скептически хмыкнул Фырк. «Да-да-да-да-да, охотно верю. Скорее, амфетамины какие-нибудь». «И еще», — продолжил Киселев, и тон его снова стал серьезным, почти жалобным. «Илья, я и вправду тебе благодарен. Без Игоря Степановича я тут просто зашиваюсь. 3 экстренных аппендицита за прошлую ночь. Острый холецистит в 4 утра. А потом еще 2 плановые грыжи. С утреца пораньше. Я уже просто на ногах не стою». «Да понимаю», — кивнул я. «Нагрузка сейчас большая». «Большая? Да она запредельная. Хорошо, что сегодня ты взял на себя эту сложнейшую операцию. Вот если бы честно, я бы с ней просто не справился. У меня уже руки дрожат от усталости». Он действительно вытянул перед собой руки. Легкий мелкоамплитудный тремор был заметен даже невооруженным глазом. Переработка. Вот это уже больше похоже на правду. Хронический недосып, стресс, запредельная нагрузка — это может вызвать срывы, неадекватные реакции, резкие эмоциональные качели. Классическая картина профессионального выгорания. Возможно, его агрессия была не наигранной, а вполне реальным срывом, который он теперь отчаянно пытается замаскировать под дурацкую шутку. «Так», — Киселев громко хлопнул в ладоши, — «хватит лирики. Семен, Сергей, пойдемте ко мне в кабинет. Расскажите все в мельчайших деталях. Я хочу услышать каждую подробность». И он по-дружески подхватил под руки все еще растерянного Величко и усталого Лебедева. «Идемте, идемте. Скользящая грыжа с перфорацией. У такого пациента...» Они вышли. Я остался в ординаторской один. «Вот это представление!» Фырк запрыгнул на стол. «Оскар этому актеру! Но ты ж не веришь в его проверку!» «Не знаю. Слишком много противоречивых данных. Может, это действительно была крайне неуместная шутка на фоне тотальной усталости. А может, он понял, что перегнул палку и нашел единственно возможный способ сохранить лицо. В любом случае, этот человек сейчас нестабилен, и с ним нужно быть настороже. Не успел я толком вернуться к бумагам, нужно было заполнить подробный протокол утренней операции, как дверь снова открылась. На пороге стоял Артем Воронов. Анестезиолог выглядел уставшим, под глазами залегли темные круги, но его улыбка была искренней и довольной. «Илья, есть минутка? Не помешал?» «Заходи, Артем, присаживайся. Как там наш Николай Семенович?» Он прошел в ординаторскую, буквально рухнул в кресло напротив. «Стабилен, как танк. Перевели его в реанимацию. Давление 110 на 70. Для него это просто идеальные цифры. Сатурация 94. Это на 2 литрах кислорода через носовые конюли. Диурез пошел, значит, почки работают. А на ЭКГ редкие единичные экстрасистолы вместо постоянной мерцалки. Ну и отлично. Твоя анестезия сегодня была просто безупречной. Ты держал его на грани, но не дал упасть». «Да ладно тебе», — он смущенно отмахнулся. «Стандартная спинальная, 10 миллиграммов маркаина на уровне L3-L4, так что ничего особенного. Особенное было в том, как ты контролировал его гемодинамику во время кризиса. Когда кишка порвалась, давление рухнуло до 90. А ты за минуту его стабилизировал и удержал». «Дофамин творит чудеса», — улыбнулся Артем. «5 микрограммов на килограмм в минуту. И сердце снова качает как надо. Но это все техника, химия. А вот то, что Величко сотворил, вот это было нечто». Он наклонился вперед, и его глаза заблестели от возбуждения. «Илья, я стоял у головного конца и все видел. Когда кишка порвалась, я, честно говоря, подумал, все, конец. Разлитой перитонит, У 82-летнего сердечника это 100% смертный приговор. А Величко, он как будто в робота превратился. Раз — и салфетки вокруг перфорации. Два — и аспиратор работает точно в нужном месте, не давая ни капли попасть в брюшную полость. Да, вот он сегодня был молодцом. Да я и сам не ожидал от него такой реакции. Не ожидал? Да это ты его натренировал как боевого пса для подпольных боев, — рассмеялся Артем. Он же все твои лекции и наставления наизусть цитирует. Вот что значит хороший учитель, — хихикнул Фырк. Даже из хомяка можно сделать боевого хорька. Артем откинулся в кресле и сладко потянулся так, что хрустнули позвонки. Ой, устал. Вторые сутки и почти не сплю. Вчера 3 экстренных наркоза. Сегодня с утра еще 2, плюс наш дедушка. Слушай, хочется просто уехать куда-нибудь, где тихо, тупо смотреть на воду. Понимаю, у меня абсолютно такие же мысли. Кстати, Артем вдруг оживился. Ты на выходные что-нибудь планируешь? Да вот хотим с Вероникой на рыбалку съездить, на Аку. Палатку поставить, у костра посидеть, удочку закинуть в воду. Рыбалка! Глаза Артема загорелись фанатичным огнем. Всю его усталость как рукой сняло. Ты что, рыбак? Ну, так, любитель. В последний раз удочку в руках держал, ну, наверное, 2 года назад. Да я тоже рыбак. Артем аж подскочил с кресла. Я фанат с детства, меня отец научил. Мы с ним каждые выходные на речку ходили. И он начал возбужденно ходить по ординаторской, размахивая руками. У меня же все есть. И удочки поплавочные, и спиннинг на щучку, и все снасти, блесны, воблеры, и лодка есть. Лодка? Ну да, с подвесным мотором. Старенькая, 92-го года выпуска еще. Отцовская. Но я ее сам в прошлом году полностью перебрал, заклепал и покрасил. Она как новая. Лодка с мотором — это меняло дело. Это была уже не просто медитация на берегу, это была настоящая активная рыбалка с возможностью обследовать все озеро. Тем более, что Веронике достать лодку так и не удалось. «Здорово», — кивнул я. «С лодкой, конечно, возможностей гораздо больше». «Вот именно!» — Артем остановился передо мной. «Слушай, давай объединимся, а? У меня есть лодка, мотор, бензин для него, все снасти, я знаю рыбные места. Но у меня есть одна проблема. Нет машины». «Как это нет?» «А вот так. Я продал свою старуху 1/2 года назад. Коробка передач полетела, а ремонт стоил дороже самой машины. А на новую пока не накопил. На работу на автобусе езжу». «И как же ты лодку на озеро возишь?» «Да никак». Артем сокрушенно развел руками. «Она ж у меня 1/2 года в гараже пылится. Илья, давай так. Я даю лодку, мотор, бензин для мотора. Все свои снасти и знания местности. Ты машину с прицепом и бензин. И едем вместе. А что скажешь?» Интересное предложение. С одной стороны, серьезное улучшение качества отдыха. Лодка, опытный напарник. А с другой, это была запланированная, как романтическая поездка вдвоем. «Артем, идея, конечно, хорошая», — начал я осторожно. «Но мы с Вероникой хотели провести время вдвоем, понимаешь? У нас и так редко удается вырваться куда-то вместе. Ну, хотелось бы, понимаешь, ну, романтики там, тишины». «Да понимаю!» — тут же закивал Артем. «Конечно, понимаю. Я ж не буду вам мешать. Утром вы довозите меня с лодкой, я спускаю ее на воду и уплываю, а вы уезжаете куда хотите. Вечером заберете меня. Я целый день буду на воде, а вы вдвоем на берегу». «Ну, а что?» «Нормальная схема», — подал голос Фырк. «Соглашайся!» «Слушай, мне нужно подумать», — сказал я, — «да и с Вероникой оговорить». «Не думаю, что она будет против, но оговорить этот момент надо». «Да, конечно, конечно, думай, сколько нужно». Артем тут же согласился, он встал, направляясь к двери. «Просто если надумаете, звони. Я сразу же смену поменяю, договорюсь. Я так мечтаю на воду выбраться». Он уже открыл дверь, но обернулся. «И знаешь, если поедем, я эхолот возьму. У меня есть, он отлично рельеф дна показывает. Все ямы, все бровки найдем. Рыба наша будет». И он вышел. А я остался один, обдумывая это его неожиданное предложение. С одной стороны, нарушение первоначального романтического плана. С другой, возможность превратить простую поездку на природу в настоящее рыболовное приключение. Задача требовала обсуждения с главным союзником, Вероникой. Я вернулся в ординаторскую и сел за свой стол, разложив перед собой стопку истории болезни. Нужно было проверить все назначения на завтра, написать дневники, убедиться, что каждый пациент получает правильное и своевременное лечение. Итак, посмотрим. Полковник Обухов, дренаж удален, завтра контрольные анализы крови. Николай Семенович Бубнов, переведен в реанимацию. Стабилен. Продолжаем давать антибиотики, обезболивающие и строгий контроль диуреза. Артур Мкртчан, под охраной, продолжаем курс преднизолона и готовим документы к выписке прямо в руки конвоя. «Эй, двуногий, ну может, хватит уже работать, а?» Фырк устроился на подоконнике среди чахлых фикусов. «Ну, посмотри, в отделении тишь да гладь, все стабильные, тяжелых нет. Ну, можно же, в конце концов, и отдохнуть». Он был прав. Я мысленно пробежался по списку, 32 пациента в отделении, и все в удовлетворительном и стабильном состоянии. Ну, или стабильно тяжелым. 17 послеоперационных шли на поправку. 10 плановых готовились к завтрашним операциям. 5 лежали на консервативном лечении. Никаких экстренных ситуаций, никаких диагностических ребусов, как говорил мой товарищ. И вообще, когда я последний раз брал полноценные выходные, а? 2 недели назад? 3? Да я даже не мог вспомнить. А это был плохой симптом. Симптом профессионального выгорания, который я так глупо проигнорировал в своей прошлой жизни. В 7 часов вечера моя квартира встретила меня благословенной тишиной и прохладой. После больничной суеты, криков, стонов, запахов это однокомнатное убежище в доме старой постройки с высокими потолками и толстыми стенами казалось настоящим раем. Вероника еще на смене. Что ж, отлично, успею приготовить ужин. Это была не обязанность, а тактический ход. Восстановление ее сил после 2 смен подряд — это была инвестиция в наше хорошее общее настроение на весь вечер. Я переоделся в домашнее. Старые джинсы, удобные, кстати, и растянутую футболку. Прошел на кухню, открыл холодильник. Итак, что у нас есть? Картофель, морковь, лук, пара кабачков, в морозилке 2 куриные грудки. Что ж, идеальный набор для простого овощного рагу с курицей. О, кулинарное шоу начинается! Фырк устроился на крыше холодильника, свесив лапки. Смотри, не смотри кухню. Ну, такого не было никогда, парировал я, но разве что очень и очень давно. Теперь я опытный кулинар. Ага, такой же опытный, как и я, прима-балерина Большого театра. Я приступил к работе с хирургической точностью. Нарезка овощей ровными откалиброванными кубиками. Курица, аккуратное отделение филе от кости. Нарезка на одинаковые кусочки. Разогрел глубокую сковородку, налил масло. Сначала обжарил курицу до идеальной золотистой корочки. Классическая реакция Майяра. Затем добавил лук, морковь. По квартире поплыл густой, уютный, домашний запах. Теперь добавить картофель и кабачки, залить все водой, добавить соль, перец, лавровый лист, пряности по вкусу и оставить тушиться на медленном огне на 30 минут. Процесс денатурации белка и размягчения клетчатки запущен. Пока рагу готовилось, я накрыл стол. Простая, но идеально чистая посуда. Салфетки, приборы. Я нарезал свежий хлеб. В 7:30 тихо щелкнул замок входной двери. «М-м-м, как вкусно пахнет!» На кухню вошла Вероника. «Ты что, готовишь?» Она выглядела очень уставшей. Темные круги под глазами, волосы выбились из аккуратной прически. Но она улыбалась. Сюрприз для самой красивой и уставшей женщины в мире. Я подошел и обнял ее. Садись, сейчас будем ужинать. Ты просто чудо. Она прижалась ко мне. Я так вымоталась. У меня даже сил нет душ принять, не то что готовить. Она плюхнулась на стул и с наслаждением скинула туфли. Ноги просто гудят. Две смены подряд — это настоящее просто издевательство. Я разложил дымящееся рагу по тарелкам. Вероника взяла вилку и попробовала. Невероятно вкусно. Ее глаза округлились от удивления. Слушай, когда ты успел научиться так готовить? Скрытый талант. Я гений не только в хирургии, но и в кулинарии. Талант! Фыркнул Фырк. Да ты же рецепт в старой кулинарной книге подглядывал, сам видел. Не было такого, фантазер. Мысленно отмахнулся я от него. Мы ужинали, и напряжение тяжелого дня медленно отступало. Слушай, я тут список составила. Вероника достала из сумочки свой блокнот. По нашей поездке. Палатка есть, спальники две штуки есть. Посуда походная, котелок, все есть. Я даже удочки отцовские проверила. Леску намотала новую. Ты когда все это успела-то? Да тут на днях, с гордостью ответила она. А еще продуктов закупила. Тушенка, четыре банки, гречка, рис, макароны, овощи для ухи, картошка, морковь, лук. Ну и там хлеб возьмем свежий утром по дороге. Вот что значит системный подход. Пока я импровизировал на операционном столе, она уже провела полную предоперационную подготовку нашей поездки. Организатор от Бога. Без нее бы я точно забыл половину вещей, ну, а вторую перепутал. Ты у меня не женщина, а нач штаба. Я бы половину из этого точно забыл. Потому что ты мужчина. — рассмеялась она. — Вы всегда все забываете. — это уж не прикрытый сексизм. — Это жизненная правда. Она хитро улыбнулась. — В общем, насчет поездки. У тебя когда выходные-то? — Завтра и послезавтра, — не мигая, ответила Вероника. — Отлично. Я тоже хочу взять на эти дни, пока в больнице тихо, более или менее. Я все дела срочные закончил, да и отдохнуть уже пора бы. «Выходные!» — расплылась в улыбке Вероника. «На речке! Ура!» «Отлично! Тогда завтра с утра выезжаем!» «Ура, ура, ура, ура, ура! Наконец-то отдохнем! Костер, уха, тишина, романтика!» «Кстати, есть один небольшой момент!» «Какой еще момент?» «Артем Воронов, наш анестезиолог, оказывается, тоже заядлый рыбак, и у него есть лодка с мотором. Предлагает объединить усилия. У него лодка, у нас машина с прицепом. Вероника замерла с вилкой на половине пути ко рту. А потом спросила, и что ты об этом думаешь? Ну, если честно, не знаю. С одной стороны, очень хотелось бы провести время только вдвоем. С другой, лодка, конечно, это большой плюс для рыбалки. А он не будет нам мешать? В ее голосе не было ревности, один практический интерес. Но он обещает, что нет. Говорит, уплывет на другой берег озера или вообще на остров. Ну, Вероника задумалась на секунду. Знаешь что, а мне все равно. Главное вырваться из этой больницы и отдохнуть. А Артем парень нормальный, ненавязчивый. Если он действительно не будет нам мешать, то почему бы и нет? Что ж, рациональный подход, никакой ревности, никаких сцен. Она доверяет мне, ценит дружбу, и это признак здоровых взрослых отношений. А ты точно не против? Да абсолютно. Может, так даже веселее будет, втроем мне так скучно. Ну хорошо, тогда я сейчас ему позвоню, обрадую. Звони. А я пока начну список вещей составлять. И она убежала в комнату. Я же, прежде чем позвонить Артему, набрал номер Киселева, нужно было официально отпроситься. В конце концов, соблюсти формальности было необходимо. После утреннего инцидента он может попытаться вставить палки в колеса. Игнат Семенович, это Илья. О, привет. Как там наш дедушка? Стабилен, в реанимации. Артем сказал, что все показатели в норме. Ну и отлично. Слушай... Еще раз огромное тебе спасибо за ту операцию. Я бы с таким точно не справился. Да не за что, Игнат Семенович. Я хотел просто взять на завтра и послезавтра выходные. В отделении все спокойно, тяжелых пациентов нет. Выходные. Киселев помолчал секунду. А знаешь что, бери. Конечно, бери. Вот ты заслужил их, как никто другой. После такой сумасшедшей недели. С Журавлевым, с паразитом, с этой грыжей. Тебе срочно нужен отдых. А вы точно справитесь? Да справимся. У меня есть кому тебя подменить. Да и Величко ему поможет. Он после сегодняшнего дня такую уверенность в себе набрал, что, мне кажется, он готов даже сам аппендициты оперировать. К тому же я со всеми тяжелыми за эти дни раскидался, так что отдыхай спокойно. — Спасибо, Игнать Семенович. — Да не за что. Совсем скоро, когда у меня будет свой диагностический центр, не надо будет ни у кого отпрашиваться. Я сам себе хозяин. Осталось всего ничего, совсем немного. Сейчас освежу голову в выходные, приведу мысли в порядок. Следующий звонок Артему. — Артем, это Илья. Насчет рыбалки. Мы согласны. Все, поехали вместе. — Че, правда? Голос Артема в трубке прозвучал так, будто он только что выиграл лотерею в миллион. — Отлично, супер. Когда едем? — Завтра утром. У меня официальный выходной. — У меня завтра смена. Стой, подожди минутку. В трубке послышались какие-то приглушенные голоса. Артем с кем-то договаривался. Через 2 минуты он вернулся. — Все, я договорился. Меняюсь с Петровым. Он завтра дежурит за меня, а я в понедельник за него. Едем. — Во сколько встречаемся и где? — Давай в 8 утра у гаражей на Советской. Знаешь, где это? — Ну, знаю. Там гаражный кооператив «Мотор». — Вот точно. Мой гараж номер 47. Я буду ждать тебя уже с лодкой на прицепе. — Договорились. До завтра. Жду с нетерпением. Ну, наконец-то выберусь на воду. Я обрадовал Веронику, что все уладил, и после ужина мы перебрались в гостиную. Устроились на диване под теплым пледом. По местному каналу шли вечерние новости. Губернатор торжественно открывал новый мост через Аку. А на какой-то передовой ферме собрали рекордный урожай свеклы. Вероника прижалась ко мне. «Знаешь, я так рада, что мы едем. Нам нужно чаще выбираться куда-нибудь вместе». «Согласен. Работа съедает абсолютно все время. Давай договоримся, хотя бы раз в месяц будем куда-то ездить. Ну, хотя бы на один денек, чтобы просто сменить обстановку». «Договорились». Она приподнялась и нежно поцеловала меня. «Ну все, начались телячьи нежности, сюси-пуси». Раздался в голове возмущенный голос Фырка. «Все, я уйду в другую комнату, а то у меня тут и без этого сахара сейчас все слипнется». В 7 часов утра раздалась пронзительная трель будильника, безжалостно вырвавшая меня из глубокого сна. Я на ощупь нашарил кнопку на тумбочке и убил назойливый звук. Выходной. Рыбалка. Нужно вставать. Вероника уже была на ногах, легкой тенью метаясь по комнате и складывая последние вещи в большую спортивную сумку. — Ну как, встаешь? — весело спросила она. — Через час надо бы выехать. Артем уже, наверное, лодку к прицепу крепит. Я сел на кровати, протирая глаза. — Уже встаю. Кофе у нас есть. — Сейчас будет самый лучший кофе для самого лучшего хирурга. Но сначала тебе нужно умыться. Холодная вода окончательно привела меня в чувство, и пока я брился, из комнаты доносились ее деловитые комментарии. «Так, удочки в чехле, в машине, продукты упакованы, палатка, спальники, аптечка. Ох ты ж, а где наша походная аптечка?» «На верхней полке, в шкафу, в прихожей», — крикнул я. «Нашла. Что еще, спички? Точно спички. Без спичек какой костер?» В итоге к 7:30 мы были полностью готовы. Багажник моей машины был забит под завязку. Чехол с удочками, громоздкий брезентовый сверток с палаткой, 2 объемных спальника, сумка с продуктами, салон тоже был забит, кстати. На заднем сиденье лежали наши рюкзаки с личными вещами. Мы едем на 2 дня. Или мы все-таки эмигрируем в другую страну? Но вот ее энтузиазм был настолько заразительным, что спорить просто не хотелось. «Ого, сколько вещей!» Фырк с комфортом устроился на заднем сиденье на моем рюкзаке. А вы точно не в экспедицию на Северный полюс собрались? «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — авторитетно заявила Вероника, видя, как я скептически на все это смотрю. И мы поехали. Утро выдалось прохладным, но ясным и солнечным. Улицы были почти пустыми. Гаражный кооператив «Мотор» находился на самой окраине города. Длинные, уходящие за горизонт ряды ржавых металлических гаражей, воздух, пропитанный запахом машинного масла, бензина и сырости. 47-й, вот он!» Вероника указала пальцем. У открытого 47-го гаража действительно стоял Артем. Правда, не один. Рядом с ним на земле высилась целая гора вещей. Два больших туристических рюкзака, ящик для снастей, отдельный ящик, видимо, с едой, и даже плетеная корзина для пикника. Что-то тут не сходится. Это был не набор одинокого рыбака-аскета. Это был набор для комфортного семейного отдыха на природе. Я притормозил у гаража и вышел из машины. «Привет, Артем! Ты что, решил тоже на Северный полюс переехать?» Артем нервно хихикнул. Он был явно смущен, потому что избегал смотреть мне в глаза. «Привет, Илья! Привет, Вероника! Да не, просто тут, в общем, такой небольшой нюанс». «Какой такой небольшой нюанс?» Он виновато почесал затылок. «Ну, в общем, это... Я не совсем один еду». «Как это не один?» «Ну, сейчас все объясню». И в этот момент из гаража с грацией фотомодели вышла стройная блондинка. На ней были идеально сидящие, обтягивающие синие джинсы, плотная клетчатая рубашка, кокетливо завязанная узлом на талии, и дорогие туристические ботинки, которые, казалось, ни разу еще не видели грязи. Длинные светлые волосы были распущены и красиво развивались на легком утреннем ветерке. На лице легкий, но профессионально выполненный макияж. Твою ж дивизию. Кристина Волкова. Медсестра из нашего отделения. И по совместительству племянница того самого Волкова, которого я упек за решетку. Вот же черт, а! Вот это поворот! Но это был не просто нюанс, это было серьезное, непредвиденное осложнение. «Ого, блондинка!» — с восторгом присвистнул Фырк. «Да еще та самая, которая на тебя вешалась! Это будет очень-очень веселая рыбалка!» «Всем приветик!» Кристина улыбалась во все свои 32 ослепительной отрепетированной улыбкой. «Илья, Вероника, я рада видеть вас!» Я же краем глаза заметил, как изменилось лицо Вероники. Улыбка исчезла, а глазки округлились.